Доброе утро, дорогие телезрители. По обычаю, последние передачи года мы посвящаем воспоминаниям о годе прошедшем. 2008 год был трудным годом, но одновременно исполненным очень значительных церковных событий. Все мы знаем, что произошло на исходе года. Ко Господу представился святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий. Мы будем сегодня вспоминать о событиях года. И, конечно, будем вспоминать о святейшем патриархе, о его деянии. Если говорить о событиях в церковно-общественной жизни, то хотелось бы выделить, конечно, проведение 12-го Всемирного Русского Народного Собора в феврале 2008 года. Потому что это был собор детей и молодежи. Почти 6 тысяч молодых людей и детей собрались в Кремлевском дворце для того, чтобы поразмышлять на тему «Будущее поколение – национальное достояние России». Замечательные были доклады, замечательные представления молодежи. В преддверии собора был проведен конкурс на представление темы. И в первый день пленарных заседаний победившие этот конкурс могли сказать не только словами, но выразить жестами, музыкой, образами свое понимание будущего России. Я бы хотел напомнить, может быть, самое важное из всего того, что сказала молодежь в своем заключительном документе, который они сами написали. Главная идея документа следующая. Традиция – пароль будущего. Историческое значение 12-го Всемирного Русского Народного Собора в том, что никогда и нигде, и ни при каких обстоятельствах молодежь не сказала в России того, что она сказала на этом соборе. Она сказала о том, что будущее России невозможно в отрыве от ее духовных и исторических корней. Будущее России невозможно вне того духовного и нравственного ложа, что определилось и выработалось и сформировалось историческим течением нашей жизни – в том числе и при ведущей духовной роли Русской Православной Церкви. Собор не был церковным мероприятием. Там были люди разных взглядов и убеждений. Но даже те, кто и не относил к себя к Православной Церкви, с уважением поддержали эту идею, потому что без традиции, как способа передачи ценностей, не может развиваться национальная жизнь. Потому что если нету ценностей, то нету и народа. Борьба с нашим Отечеством на протяжении столетий разными революционными и прочими силами осуществлялась именно для того, чтобы разрушить ценности. Ибо с разрушением ценностей исчезает народ. Пройдя через все страшные испытания истории, мы осознали, как важно нам сохранять эту систему ценностей, что досталось нам от предков, что не является никакой архаикой, что отражает высокие нравственные и духовные устремления людей. И как важно, что молодежь современная осознала необходимость сопряжение будущего с прошлым, дабы развитие России осуществлялось таким путем, какой бы избегал повторений страшных ошибок прошлого. Говоря о минувшем годе, конечно, нужно вспомнить и о архиерейском соборе, что прошел летом в Москве. Главной темой архиерейского собора была тема единства церкви. События на Украине, угроза разделения нашей поместной церкви под влиянием очень опасных и негативных политических факторов, существующих в Украине. Угрозы внутренних разделений, которые происходили от людей, группы людей, открыто выступивших против патриарха, священноначалия, церкви и призывавших наш народ под лозунгом борьбы за чистоту православия разрушить единство церкви. Отцы собора, архиереи Русской Православной Церкви, собравшиеся впервые в таком множестве, ибо впервые в соборе принимали участие иерархи Русской Зарубежной Церкви, все вместе и единомысленно заявили о церковном единстве как о величайшей ценности, которую нужно сохранять всеми силами. И во многом предотвратили очень опасное развитие событий как в украинском православии, так и положили, надеемся, предел любым попыткам злонамеренным разделять единую церковь под влиянием политических или каких-то очень недобросовестных идеологических сил. И еще что-то очень важное произошло на соборе. Собор принял исторический документ «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». Ничего подобного, никакого подобного документа никогда не принимали ни в одной православной церкви. Это очень важное и своевременное слово. Права человека, как известно, сегодня полагаются в основу законодательства. Ссылка на права человека присутствует в Конституции многих стран, в том числе и Конституции России. Со ссылкой на права человека нередко другие страны и государства пытаются корректировать историческое развитие России, вмешиваться в нашу жизнь, делать нам замечания, учить нас тому, как надо жить и строить свое государство. Со ссылкой на защиту прав человека употребляется сегодня вооруженная сила и даже предпринимается военная интервенция, агрессия против суверенных государств. Для многих права человека потеряли всякий смысл и всякое значение после Косово, Ирака. Но с другой стороны, очень многие понимают, что если будет разрушаться достоинство человеческой личности и ограничиваться человеческая свобода, то полноты-то человеческого бытия быть не может. И хорошо понимаем мы это в России, под тяжким гнетом находясь бюрократии, коррупции, произвола местных властей. Поэтому вычленить то существенное и важное, что необходимо поддерживать, отстаивая и защищая человеческие права и свободы от того опасного и наносного, что может разрушать целостность нашей национальной жизни, нужно было когда-то сделать. И слава Богу, что это сделала Русская Православная Церковь, соединив тему прав с темой нравственной ответственности. Права не для того, чтобы раскрепощался грех. Права не для того, чтобы их использовали в качестве политического оружия. Права для того, чтобы, сопровождаясь ответственным поведением человека, общество могло строить справедливые отношения и содействовать раскрытию потенциала человеческой личности. Полагаю, что основы учение Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека будут важнейшим документом, определяющим не только позицию Церкви в диалоге с обществом, но помогающим и обществу определить и скорректировать свою позицию по одному из самых важных вопросов современности. В связи с Архиерейским собором состоялось празднование в Москве 1020-летия крещения Руси. Это празднование продолжилось в Киеве и затем в Минске, что свидетельствует о том, что Россия, Украина и Беларусь – это и есть Святая Русь. И прекрасно, что три братских народа, объединенные единой православной церковью, торжественно отметили эту годовщину. Особенно примечательным было празднование 1020-летия в Киеве, где собрались представители поместных православных церквей и куда приехал предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Алексий. Пребывание святейшего патриарха вылилось в мощную демонстрацию единства нашей церкви. Когда десятки тысяч людей, движимые внутренним чувством, стремлением защитить единство церкви, выразить свою любовь первому иерарху нашей церкви, скандировали «Алексий наш патриарх», это было мощным ответом всем тем на Украине, кто не перестает прилагать усилия, в том числе и политические усилия, чтобы расколоть единство нашей церкви, оторвать окончательно, духовно Киев от Москвы и Москву от Киева, развернуть историю, нарушить единство православного мира. Кое-кто возлагал надежды и на другое важное событие в новейшей церковной истории. На встречу глав предстоятелей православных церквей в Стамбуле, что, мол, там будут предприняты какие-то шаги, которые будут содействовать отрыву украинского православия от всей полноты церкви Святой Руси. Не получилось и там. Кто-то возлагал надежды на то, что существующие противоречия между Константинопольским и Московским патриархатом столкнут эти две церкви в непримиримом конфликте, который может повлечь за собой разделение вселенского православия. Милостью Божией и этого не произошло. Главы православных церквей, встретившись в Константинополе, сделали замечательное заявление всему миру о единстве православной церкви, о том, что никакие политические силы и националистические настроения не могут определять течение жизни православных церквей. Это был ответ раскольникам, политиканам, которые пытаются привнести политический фактор в жизнь церкви, чтобы произвести разделение. Православные церкви вышли более сильными из этой встречи, чем они в нее вошли. И дай Бог, чтобы этот положительный потенциал православного сотрудничества, который наметился на исходе трудного 2008 года, послужил единству православной церкви и в будущем. 5 декабря сего года в Бозе почил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий. Вспоминая события минувшего года, мы, конечно, вспоминаем нашего первосвятителя. И снова возносим о нем свои молитвы, чтобы Господь упокоил душу его в небесном царстве и сотворил вечную молитвенную о нем память в сердцах наших. Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами и до следующей встречи.